Глава 7. Железо и кальций. Показатели обмена железа. Для диагностики нарушения обмена железа используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень железа, его транспорт, запасы и метаболизм. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Сывороточное железо. Норма от 11,6 до 31,3 микромоль на литр у мужчин и от 9 до 30,4 микромоль на литр у женщины. Назначение – оценка уровня железа в крови. Ферритин. Норма от 20 до 250 микрограммов на литр у мужчин и от 10 до 120 микрограммов на литр у женщин. Назначение – оценка запасов железа в организме. Трансферин. Норма от 2 до 3,6 грамм на литр. Назначение – оценка уровня транспортного белка для железа. Насыщение трансферина железом. Норма от 20 до 50%. Назначение – оценка степени насыщения трансферина железом. Общая железосвязывающая способность сыворотки – ОЖСС. Норма – 45-70 микромоль на литр. Назначение – оценка способности сыворотки связывать железо. Эритропоэтин. Норма от 4,3 до 29 миллиединиц на миллилитр. Назначение – оценка стимуляции эритропоэза. Ретикулоциты. Норма от 0,5 до 1,5%. Назначение – оценка активности эритропоэза. Растворимый рецептор трансферина СТФР. Норма – 2,2-5 миллиграммов на литр. Назначение – оценка дефицита железа на ранних стадиях. Железо в моче. Норма – менее 0,1 миллиграмма в сутки. Назначение – оценка потери железа почками. Генетические тесты на гемохроматоз ЭХФЕ, H63D и C282Y. Назначение – диагностика наследственных нарушений обмена железа, гемохроматоз, талассемия и другие. Показатели обмена кальция. Для диагностики нарушения обмена кальция используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень кальция, его регуляцию и метаболизм. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Общий кальций. Норма. 2,15-2,55 ммоль на литр. Назначение. Оценка общего уровня кальция в крови. Ионизированный кальций. Норма. 1,15-1,29 ммоль на литр. Назначение. Оценка биологически активной свободной формы кальция. Фосфор. Норма 0,81-1,45 ммоль на литр. Назначение. Оценка уровня фосфора, который тесно связан с обменом кальция. Паратиреоидный гормон. Норма 15-65 пикограмм на миллилитр. Назначение. Оценка функции паращитовидных желез. Кальцитамин. Норма – менее 8,4 пикограммов на миллилитр у мужчин и менее 5 пикограммов на миллилитр у женщин. Назначение – оценка функции щитовидной железы. Витамин D – 25-гидроксивитамин D. Норма – 30-100 нанограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина D, необходимого для всасывания кальция. Щелочная фосфатаза – ЩФ. Норма – 40-150 единиц на литр. Назначение – оценка активности остеобластов и функции печени. Остеокальцин. Норма – 11,43 нанограмма на миллилитр у мужчин и 8,37 нанограммов на миллилитр у женщин. Назначение – оценка активности остеобластов. Магний. Норма – от 0,66 до 1,7 ммоль на литр. Назначение – оценка уровня магния, который влияет на обмен кальция. Костные маркеры, например, CTX, NTX. Назначение – оценка резорбции костной ткани. Денситометрия. Назначение – оценка минеральной плотности костной ткани. Железо сыворотки. Железо, феррум – это важный микроэлемент, необходимый для жизнедеятельности организма. Оно входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов и многих ферментов, участвующих в ключевых биохимических процессах, таких как транспорт кислорода, клеточное дыхание и синтез ДНК. Основное назначение железа. Первое. Транспорт кислорода. Железо входит в состав гемоглобина, который переносит кислород от легких к тканям. Второе – клеточное дыхание. Железо является компонентом цитохромов, участвующих в цепи переноса электронов в митохондриях. Третье – синтез ДНК. Железо необходимо для работы рибонуклеотидредуктазы, фермента, участвующего в синтезе ДНК. Четвертое – иммунная функция. Железо участвует в работе ферментов, которые защищают организм от инфекций. Пятое – метаболизм энергии. Железо входит в состав ферментов, участвующих в производстве АТФ. Всасывание. Железо всасывается в 12-перстной кишке и верхних отделах тонкого кишечника. Всасывание регулируется уровнем железа в организме и потребностями. Транспорт. Железо связывается с трансферином и транспортируется к тканям. Хранение. Железо хранится в виде ферритина и гемосидерина в печени, селезенке и костном мозге. Утилизация. Железо из разрушенных эритроцитов рециркулируется и используется повторно. Введение. Железо выводится из организма в небольших количествах с желчью, мочой и потом. Повышение уровня железа более 31,3 микромоль на литр у мужчин и 30,4 микромоль на литр у женщин. Первое. Гемохроматоз. Наследственное заболевание, вызывающее избыточное всасывание железа, мутации в генах HFE, TFR2. Второе – многократное переливание крови, поступление большого количества железа с эритроцитами, лечение талассемии, серповидно-клеточной анемии. Третье – гемолитическая анемия, усиленное разрушение эритроцитов и высвобождение железа, аутоиммунные заболевания, наследственные дефекты. Четвертое – апластическая анемия, снижение использования железа для синтеза гемоглобина, повреждение костного мозга. Пятое – заболевание печени, нарушение метаболизма железа, алкогольный цирроз, вирусный гепатит. Шестое – передозировка препаратов железа, избыточное поступление железа, самолечение, ошибки в дозировке, случайное употребление препаратов железа детьми. Седьмое – лекарственные препараты, влияние на метаболизм железа, эритропоэтин, оральные контрацептивы. Восьмое – порфирия и талассемии. Нарушение синтеза гема или гемоглобина, наследственные заболевания. Девятое. Хронические воспалительные заболевания. Нарушение регуляции метаболизма железа, ревматоидный артрит, хронические инфекции. Снижение уровня железа менее 11,6 микромоль на литр у мужчин и 9 микромоль на литр у женщин. Первое. Железодефицитная анемия. Недостаточное поступление или повышенная потеря железа. Недостаточное питание, вегетарианская или веганская диета. Второе. Нарушение всасывания железа. Снижение абсорбции железа в кишечнике, целиакия, резекция желудка или кишечника, нарушение всасывания, эмаль-адсорбция в кишечнике. Третье. Повышенная потеря железа. Хронические кровопотери, менорагия, язва желудка. Четвертое. Хронические инфекционные воспалительные заболевания. Нарушение всасывания и утилизации железа, воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, хронические инфекции. Пятое – беременность, повышенная потребность в железе, развитие плода и плаценты. Шестое – дефицит витамина С, витамин С улучшает всасывание железа, недостаточное питание. Седьмое – глистные инвазии, потеря железа через желудочно-кишечный тракт, анкилостомоз, аскаридоз. Восьмое. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение синтеза эритропоэтина, заболевание почек. Девятое. Онкологические заболевания. Нарушение метаболизма железа, лейкозы, миелома, химиотерапия. Десятое. Генетические заболевания. Нарушение транспорта или утилизации железа, атрансферинемия. Одиннадцатое. Лекарственные препараты. Влияние на всасывание или метаболизм железа, антоциды, хелаторы железа. Ферритин. Ферритин – это сложный белковый комплекс, который служит основным внутриклеточным депо железа в организме. Он играет ключевую роль в хранении железа в биодоступной и нетоксичной форме. Ферритин состоит из белковой оболочки, апоферритина, и ядра, содержащего железо в форме ферум-3+. Уровень ферритина в крови отражает общие запасы железа в организме. Основное назначение ферритина. Первое. Хранение железа. Ферритин обеспечивает безопасное хранение железа, предотвращая его токсическое действие. Второе – регуляция уровня железа. Ферритин регулирует высвобождение железа в зависимости от потребности организма. Третье – маркер запасов железа. Уровень ферритина в крови используется для диагностики дефицита или избытка железа. Четвертое – защита от окислительного стресса. Ферритин предотвращает образование свободных радикалов, связывая свободное железо. Синтез. Ферритин синтезируется в клетках печени, селезенки, костного мозга и макрофагах. Хранение. Ферритин хранится в клетках преимущественно в печени, селезенке и костном мозге. Высвобождение железа. Железо высвобождается из ферритина под действием ферментов и используется для синтеза гемоглобина и других железосодержащих белков. Циркуляция в крови. Небольшое количество ферритина попадает в кровь, где его уровень коррелирует с общими запасами железа. Выведение. Ферритин разрушается в клетках, а железо рециркулируется. Повышение уровня ферритина более 200 микрограммов на литр у мужчин и 120 микрограммов на литр у женщин. Первое. Гемохроматоз. Наследственное заболевание, вызывающее избыточное накопление железа, мутации в генах HFE, TFR2. Второе. Воспалительные заболевания. Ферритин является белком острой фазы воспаления, ревматоидный артрит, хронические инфекции. Третье. Хронические заболевания печени. Нарушение метаболизма железа за счет повышения гипсидина, алкогольный цирроз, вирусный гепатит. Четвертое. Синдром перегрузки железом. Избыточное накопление железа, генетические заболевания, передозировка препаратов железа. Пятое. Онкологические заболевания. Повышенный синтез ферритина опухолевыми клетками, лейкемия, лимфома, димфогранулематоз. Шестое. Ожирение. Хроническое воспаление и нарушение метаболизма железа, метаболический синдром. Седьмое. Острое повреждение печени. Высвобождение ферритина из поврежденных гепатоцитов, токсическое поражение печени. Восьмое. Инфекционные заболевания. Активация воспалительного ответа, сепсис, туберкулез. Снижение уровня ферритина менее 20 микрограммов на литр у мужчин и 10 микрограммов на литр у женщин. Первое. Железодефицитная анемия. Недостаточное поступление или повышенная потеря железа. Недостаточное питание. Вегетарианская или веганская диета. Второе. Нарушение всасывания железа. Снижение абсорбции железа в кишечнике. Целиакия. Резекция желудка или кишечника. Атрофический гастрит. Нарушение всасывания. Целиакия. И мальабсорбция в кишечнике. Третье. Повышенная потеря железа. Хронические кровопотери. Менорагия, язва желудка. Четвертое. Хронические инфекционные и воспалительные заболевания. Нарушение всасывания и утилизации железа. Воспалительные заболевания кишечника. Болезнь Крона, язвенный колит. Хронические инфекции. Пятое. Беременность. Повышенная потребность в железе. Развитие плода и плаценты. Шестое. Дефицит витамина С. Витамин С улучшает всасывание железа. Недостаточное питание. Седьмое. Глистная инвазия. Потеря железа через желудочно-кишечный тракт, анкилостомоз, аскоридоз. Восьмое. Лекарственные препараты. Влияние на всасывание или метаболизм железа, антациды, хелаторы железа. Трансферин и СТФР-рецепторы. Трансферин – это белок, синтезируемый в печени, который играет ключевую роль в транспорте железа в организме. Он связывает железо в крови и доставляет его клеткам, где оно используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и других железосодержащих белков. Основное назначение. Первое – транспорт железа в крови. Второе – регуляция уровня свободного железа, предотвращение его токсического действия. Третье – участие в процессе эритропоэза, образование эритроцитов. Четвертое – поддержание гомеостаза железа. Синтез. Трансферин синтезируется в печени, его продукция регулируется уровнем железа в организме. При дефиците железа синтез трансферина увеличивается, а при избытке снижается. Регуляция. Синтез трансферина контролируется гормонами, например, эритропоэтином и уровнем железа. Метаболизм. Трансферин связывает железо в крови и доставляет его к клеткам, где железо высвобождается. После этого трансферин возвращается в кровоток для повторного использования. Выведение. Трансферин не выводится из организма, но его уровень может изменяться в зависимости от потребности организма. Причины повышения уровня трансферина в крови – более 3,6 грамма на литр. Первое – латентный дефицит железа. Снижение уровня железа стимулирует синтез трансферина, компенсаторные изменения перед анемией, недостаточное потребление железа, хронические кровопотери. Второе – прием эстрогенов. Эстрогены стимулируют синтез трансферина, гормональная терапия, оральные контрацептивы. Причины снижения уровня трансферина в крови менее 2 граммов на литр. Первое – гемохроматоз. Избыток железа подавляет синтез трансферина, генетические дефекты. Второе – хронические воспалительные заболевания. Воспаление подавляет синтез трансферина, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Третье – заболевание печени, нарушение синтеза трансферина в печени, цирроз, гепатит. Четвертое – нефротический синдром, потеря трансферина через почки, заболевание почек. Пятое – ожоги, потеря белка через поврежденные ткани, термические или химические ожоги. Шестое – голодание или низкобелковая диета, недостаток белка для синтеза трансферина, нарушение питания. Седьмое – хронические инфекции, воспаление подавляет синтез трансферина, туберкулез, ВИЧ. Восьмое – злокачественные опухоли, нарушение синтеза трансферина, множественная миелома, гепатоцеллюлярная карцинома. Девятое – прием препаратов, снижающих уровень трансферина. Лекарства могут подавлять синтез трансферина, андрогены, глюкокортикоиды. Десятое – генетические дефекты, нарушение синтеза трансферина, атрансферинемия. Растворимые рецепторы трансферина, РТФР, СТФР, циркулируют в крови, представляют собой усеченные молекулы рецептора, которые отщепляются от клеточных мембран под действием внеклеточных протеаз. Почти все клетки, за исключением зрелых эритроцитов, несут рецепторы трансферина. При повышении потребности клеток в железе повышается число рецепторов трансферина, возрастает и концентрация РТФР в крови. При избытке железа она снижается. Этот показатель служит чувствительным маркером функционального клеточного дефицита железа. ОЖСС и насыщение трансферина. Насыщение трансферина – это показатель, который отражает процентное соотношение железа, связанного с трансферином, к общему количеству трансферина в крови. Этот параметр используется для оценки доступности железа для организма и диагностики нарушения обмена железа. Общая железосвязывающая способность сыворотки – ЖСС. Это показатель, который отражает общее количество железа, которое может связать трансферин в сыворотке крови. ЖСС используется для оценки уровня трансферина и диагностики нарушения обмена железа. Основное назначение. Первое. Оценка уровня железа, доступного для синтеза гемоглобина и других железосодержащих белков. Второе. Оценка уровня трансферина и его способности связывать железо. Третье – диагностика железодефицитных состояний и перегрузки железом. Четвертое – контроль эффективности лечения анемии. Синтез, метаболизм и выведение. Регуляция. Насыщение трансферина зависит от уровня железа в крови. При дефиците железа насыщение снижается, а при избытке – повышается. ЖСС зависит от уровня железа в крови. При дефиците железа ЖСС увеличивается, а при избытке – снижается. Метаболизм. Железо связывается с трансферином в крови и доставляется к клеткам, где используется для синтеза гемоглобина, миоглобина и других белков. Повышение насыщения трансферина НТ более 50%. Повышается железо сыворотки, плюс уменьшается уже СС, как следствие гемохроматоз или гемолитическая анемия. Повышается железо, плюс норма уже СС, как следствие отравление железом или сидробластная анемия. Нормальное насыщение трансферина НТ 20-50%. Норма железа плюс норма УЖСС, как следствие здоровый обмен железа. Сниженное железо и сниженное УЖСС, как следствие хронические болезни печени, снижен синтез трансферина. Снижение насыщения трансферина НТ менее 20%. Снижается железо сыворотки и повышается УЖСС, как следствие, дефицит железа, компенсаторный рост УЖСС. Сниженное железо сыворотки и сниженное УЖСС, Это анемия хронических заболеваний. Гипсидин блокирует выведение феррум. У ЖСС зависит от уровня трансферина. Одна молекула трансферина связывает два атома феррум-3+. Ложные результаты. Гемолиз пробы. Ложно повышено железо сыворотки. Гипопротеинемия. Ложно снижено у ЖСС. Дополнительные тесты. Ферритин для оценки запасов феррум. Растворимые рецепторы трансферина, СТФР, повышены при истинном дефиците железа. Важно! Сочетание насыщения трансферина плюс ОЖСС плюс ферритина позволяет точно дифференцировать причины дисбаланса железа. Причины изменения показателей обмена железа. Железо сыворотки пониженное, ОЖСС повышенное, насыщение трансферина пониженное, ферритин пониженный. Основные причины. Дефицит железа, хронические кровопотери, менорагия, ЖКТ-кровотечение, недостаточное потребление, вегетарианство, мальабсорбция. Механизм – снижение запасов феррум, падение сывороточного железа и ферритина, компенсаторный рост ОЖСС. Железо сыворотки понижено, ОЖСС понижено или в норме, насыщение трансферина понижено, ферритин в норме или повышен. Основные причины. Анемия хронических заболеваний, хронические инфекции, туберкулез, ВИЧ, аутоиммунные болезни, онкология. Механизм. Гипсидин блокирует всасывание железа и его выход из макрофагов. Железо сыворотки повышено, ОЖСС понижено, насыщение трансферина повышено, ферритин сильно повышен. Основные причины. Гемохроматоз. Наследственный гемохроматоз, НФЕ-мутации, многократные гемотрансфузии. Механизм. Избыточное всасывание феррум в кишечнике, накопление в тканях. Железо сыворотки повышено. ОЖСС понижено или в норме. Насыщение трансферина повышено, ферритин повышен. Основные причины. Гемолитическая анемия, наследственный сфероцитоз, серповидно-клеточная анемия, аутоиммунный гемолиз. Механизм – высвобождение феррум из разрушенных эритроцитов. Железо сыворотки – повышено или в норме? ОЖСС – в норме или понижено? Насыщение трансферина – повышено, ферритин повышен. Основные причины – сидеробластная анемия, врожденная – АЛАС-2 мутации, приобретенные алкоголь-свинец. Механизм – нарушение утилизации феррум в эритропоэзе, как следствие накопления в митохондриях. Железо сыворотки в норме или понижено, ОЖСС понижено, насыщение трансферина в норме или понижено, ферритин повышен. Основные причины – печеночные заболевания, цирроз, гепатит. Механизм – синтез трансферина в печени снижен, ферритин растет как острофазный белок. Железо сыворотки повышено, ОЖСС понижено, насыщение трансферина повышено, ферритин сильно повышен. Основные причины – гипертрансфузия, частые переливания крови, талассемия, МДС. Механизм – избыток экзогенного железа. Железо сыворотки понижено, ОЖСС понижено, насыщение трансферина понижено, ферритин повышен. Основные причины – воспаление, инфекция. Сепсис – ожоговая болезнь. Механизм – гипсидинопосредованное блокирование метаболизма феррум. Железо сыворотки понижено, ОЖСС повышено, насыщение трансферина понижено, ферритин понижен. Основные причины – беременность, физиологическая гемодилюция, повышенная потребность феррум. Механизм – увеличен объем крови, относительный дефицит феррум. Железо сыворотки сильно повышено, ОЖСС понижено, насыщение трансферина сильно повышено, ферритин сильно повышен. Основные причины. Перегрузка железом, передозировка препаратов железа, гемосидероз легких. Механизм – прямое токсическое действие избытка феррум. Кальций общий и ионизированный. Кальций общий – это показатель, который отражает общее количество кальция в крови, включая его ионизированную, свободную и связанную формы. Кальций играет ключевую роль в организме, участвуя в формировании костей, передаче нервных импульсов, сокращении мышц и свертывании крови. кальций ионизированный – это биологически активная свободная форма кальция, которая не связана с белками, альбумином или другими молекулами. Он составляет примерно 50% от общего кальция в крови и играет ключевую роль в физиологических процессах, таких как передача нервных импульсов, сокращение мышц и свертывание крови. Основное назначение. Первое. Формирование и поддержание структуры костей и зубов. Второе. Участие в передаче нервных импульсов. Третье. Регуляция сокращения мышц, включая сердечную мышцу. Четвертое. Участие в процессе свертывания крови. Пятое. Регуляция активности ферментов и гормонов. Шестое. Поддержание целостности клеточных мембран. Синтез. Кальций поступает в организм с пищей. Всасывание кальция происходит в тонком кишечнике под действием витамина D. Регуляция. Парад-гормон увеличивает уровень кальция, стимулируя его высвобождение из костей и реабсорбцию в почках. Кальцитонин снижает уровень кальция, стимулируя его отложение в костях. Витамин D увеличивает всасывание кальция в кишечнике. Метаболизм. Кальций распределяется между костями 99%, кровью и мягкими тканями. Ионизированный кальций составляет около 50% от общего кальция в крови. Причины повышения уровня кальция в крови – более 2,55 ммоль на литр. Первое – гиперпаратиреоз. Избыточная секреция парад-гормона увеличивает уровень кальция, аденома или гиперплазия паращитовидных желез. Второе – злокачественные опухоли. Опухоли могут продуцировать парад-гормон подобные вещества или вызывать разрушение костей, метастазы в костях, миелома, рак легких. Третье – передозировка витамина D. Избыток витамина D увеличивает всасывание кальция в кишечнике. Неправильное применение препаратов витамина D. Четвертое – саркоидоз. Грануломы продуцируют активную форму витамина D, что увеличивает всасывание кальция, аутоиммунные заболевания. Пятое – тиреотоксикоз. Избыток тиреоидных гормонов увеличивает резорбцию костей, гипертиреоз. Шестое – иммобилизация. Длительная неподвижность приводит к резорбции костей и высвобождению кальция. Постельный режим, травмы. Седьмое. Молочно-щелочной синдром. Избыточное потребление кальция и щелочных веществ. Злоупотребление антацидами. Восьмое. Острая почечная недостаточность. Нарушение выведения кальция почками. Острое повреждение почек. Девятое. Прием препаратов, содержащих кальций. Экзогенное поступление кальция, передозировка препаратами кальция. Десятое. Семейная гипокальцинурическая гиперкальциемия. Генетическое нарушение регуляции уровня кальция. Наследственное заболевание. Причины снижения уровня общего кальция в крови менее 2,15 ммоль на литр. Первое. Гипопаратиреоз. Снижение секреции парад-гормона уменьшает уровень кальция. Удаление или повреждение паращитовидных желез. Второе. Дефицит витамина D. Недостаток витамина D снижает всасывание кальция в кишечнике. Недостаточное потребление витамина D – заболевание печени или почек. Третье. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение синтеза активной формы витамина D и выведение фосфатов – заболевание почек. Четвертый. Острый панкреатит, образование кальциевых мыл в тканях поджелудочной железы, воспаление поджелудочной железы. Пятое. Гипомагниемия. Дефицит магния нарушает секрецию парад-гормона, недостаточное потребление магния, заболевание ЖКТ. Шестое. Рабдомиолиз. Разрушение мышц приводит к связыванию кальция в поврежденных тканях, травмы, ожоги. Седьмое. Массивное переливание крови. Цитрат в консервированной крови связывает кальций, переливание крови. Восьмое. Прием препаратов, снижающих уровень кальция. Лекарства могут связывать кальций или подавлять его всасывание. Бисфосфонаты – противосудорожные препараты. Девятое. Алиментарный дефицит кальция. Недостаточное потребление кальция с пищей. Несбалансированное питание. Десятое. Генетические заболевания. Нарушение регуляции уровня кальция – псевдогипопаратиреоз, синдром Олбрайта. Остеокальцин. Остеокальцин – это не коллагеновый белок, синтезируемый остеобластами, клетками, ответственными за формирование костной ткани. Он является одним из основных маркеров костного метаболизма и играет важную роль в регуляции минерализации костей и обмена веществ. Основное назначение. Первое – участие в процессе минерализации костей, связывание кальция и гидроксиапатита. Второе – регуляция активности остеобластов и остеокластов. Третье – влияние на обмен веществ, регуляция уровня глюкозы и чувствительности к инсулину. Четвертое – маркер костного ремоделирования, процесс обновления костной ткани. Синтез. Остеокальцин синтезируется остеобластами в процессе формирования костной ткани. Его синтез зависит от уровня витамина К и D, а также от активности остеобластов. Регуляция. Синтез остеокальцина стимулируется витамином D и подавляется парадгормоном. Метаболизм. Остеокальцин выделяется в кровоток в процессе костного ремоделирования. Часть остеокальцина может быть связана с гидроксиапатитом в костной ткани. Выведение. Остеокальцин метаболизируется в печени и почках, а продукты его метаболизма выводятся с мочой. Причина повышения уровня остеокальцина в крови – более 43 нанограммов на миллилитр у мужчин и 37 нанограммов на миллилитр у женщин. Первое – остеопороз. Усиление костного ремоделирования приводит к увеличению синтеза остеокальцина, дефицит кальция или витамина D. Второе – болезнь Педжета. Нарушение костного ремоделирования с усилением активности остеобластов. Хроническое заболевание костей. Третье. Гиперпаратиреоз. Повышение уровня парадгормона стимулирует костный метаболизм, аденома или гиперплазия паращитовидных желез. Четвертое. Почечная остеодистрофия. Нарушение метаболизма кальция и фосфатов при хронической почечной недостаточности, заболевание почек. Пятое. Переломы костей. Активация костного ремоделирования в процессе заживления, травмы. Шестое. Остеомаляция. Нарушение минерализации костей стимулирует синтез остеокальцина, дефицит витамина D. Седьмое. Гипертиреоз. Избыток тиреоидных гормонов увеличивает костный метаболизм, гиперфункция щитовидной железы. Восьмое. Прием препаратов, стимулирующих костный метаболизм. Лекарства могут стимулировать активность остеобластов, лечение остеопороза, например, тиропаратит. Девятое. Злокачественные опухоли костей. Опухоли стимулируют костный метаболизм, остеосаркома, метастазы в костях. Десятое. Беременность. Увеличение потребности в кальции стимулирует костный метаболизм, физиологические изменения. Причины снижения уровня остеокальцина в крови. Менее 11 нанограммов на миллилитр у мужчин и 8 нанограммов на миллилитр у женщин. Первое. Гипопаратиреоз. Снижение уровня парадгормона уменьшает костный метаболизм, удаление или повреждение паращитовидных желез. Второе. Дефицит витамина D. Недостаток витамина D снижает синтез остеокальцина. Недостаточное потребление витамина D – заболевание печени или почек. Третье. Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы уменьшает костный метаболизм. Гипофункция щитовидной железы. Четвертое. Длительная иммобилизация. Отсутствие нагрузки на кости снижает их метаболизм. Постельный режим. Травмы. Пятое. Прием глюкокортикоидов. Глюкокортикоиды подавляют активность остеобластов. Медикаментозное лечение. Шестое. Ожирение. Нарушение метаболизма костной ткани. Метаболические нарушения. Седьмое. Хронические заболевания печени. Нарушение синтеза остеокальцина. Цирроз. Гепатит. Восьмое. Прием бисфосфонатов. Бисфосфонаты подавляют костный метаболизм. Лечение остеопороза. Девятое. Генетические заболевания. Нарушение синтеза или функции остеокальцина. Наследственные заболевания. Десятое. Старение. Снижение активности остеобластов с возрастом. Естественные возрастные изменения.